Буква Б. Бай. Бай – крупный землевладелец в дореволюционной Средней Азии. Байская милость – божья напасть, туркменская. Живот бая – божья кладовая, таджикская. Вор с одним грехом, бай с многими грехами, калмыцкая. Бедняк. Коли кошель плох, не поможет и бог, русская. На бедняка и кадила чадит, русская. Богач нарядился, бог наградил, бедняк нарядился, откуда добыл, узбекская. За того и бог, кто бедняка перемог, русская. Против бедного и бог идет, русская. Безделье. Лежачему и бог не дает, молдавская. Библия. Где Библия, там дело гиблое, русская. Бог. Без Бога шире дорога, русская. Прежде говорили, без Бога не до порога. Теперь говорят, без Бога широкая дорога, русская. Без Бога живем, белый хлеб жуем, украинская. Бога забыли, лучше зажили, русская. Бог с попом остались вдвоем, люди их оставили, украинская. Бог с бедного последнее сдирает, а богатого одевает, украинская. Бог для всех один, но все тому, кто господин, латышская. Бог бедой наградил, да и на спину взвалил, украинская. Где человек не сможет, там и Бог не поможет, русская. Бог не поможет, если житье не гоже, украинская. Бог много обещает, да ничего не дает, мордовская. С Богом пойти, счастья не найти. С наукой пойдешь, счастья найдешь, русская. Бог ничего не дает человеку, грузинская. Бог нужен тому, у кого в голове ума не хватает, мордовская. Бог не дает, а черт не возьмет, латышская. Бог наказывает, а сам грешит, белорусская. Бог неровно делит. Одному много, другому мало, белорусская. Бог не покарает, потому что его нет, украинская. Бога просить, что решетом воду носить, русская. Бог ни правды, ни дружбы не знает, русская. Бога боялся, в дураках остался, русская. Бог живет наверху, а мучает внизу, еврейская. Бог дает орехи беззубому, русская. Богу на небе сидеть, а нам на работе потеть, белорусская. Богу-то молись, а сам трудись, а то с голоду умрешь, белорусская. Сам не доглядишь, и Бог не поможет, белорусская. Богов не сеют, не жнут, их люди создают, русская. Всякие боги убоги, русская. Бог смотрит не на сердце, а на имущество, лезгинская. Как Бог смотрит на слепого, так и слепой на Бога, русская. Где тот Бог был, когда барин мужика колотил, русская. Где тот Бог был, когда пан бедного в дугу гнул, украинская. Наказал Бог народ, наслал воевод, русская. У Бога для барина телятина жарена, а для мужика хлеба краюха да в ухо, русская. В Бога верить, на ощупь мерить, русская. На тебе, Боже, что нам не гоже, русская. Впусти Бога в дом, он тебя об пол лбом, русская. Где нужда, там и Бог, мордовская. Дай Боже не поможет, украинская. Лодырь и Бог – родные братья, оба ничего не делают, украинская. Не спасет Всевышний, коли сам никудышный, русская. От Всевышнего не получишь лишнего, русская. Если бы Бог мог внять молитве осла, ездок остался бы на дороге, азербайджанская. Если уж нет, то и Бог не даст, Украинская. Если бы все зависело от Бога, позора было бы много. Туркменская. И без Бога жить можно. Удмуртская. За Богом пойдешь, ничего не найдешь. Русская, белорусская. И Бог обманом живет. У одного отберет, другому дает. Белорусская. Если бы Бог был моим кормильцем, не пришлось бы по миру ходить. Еврейская. Если Бога просить, то нечего будет в рот носить. Русская. Когда Бог пристанет, то и хлеба не станет. Белорусская. Когда-то на Бога надеялись и голодные спать ложились. Украинская. Кому Бог даст, даст одной рукой, а у кого отнимет, возьмет обеими. Грузинская. Кто в Бога верит, у того карман пустеет. Мордовская. Бог даст денежку, а черт дырочку, и пойдет Божья денежка в чертову дырочку. Русская.